смотри, как я танцую. Я так не хочу спать, смотри, как я танцую. И мне уже поздно спать. Кто-то танцует локтями, а я танцую как пьяный. За баром все, кому мало, разбились в группы по пар. Я двигаюсь не в ритм, а Торн танцует один. Я так не хочу спать, смотри, как я танцую. Останься со мной еще, смотри, как я танцую. Я так не хочу спать, смотри, как я танцую. Останься со мной еще, смотри, как я танцую. Воротник, и в инстаграме твой ник. Ты пишешь смс маме, а я танцую как пьяный. За баром все, кому мало, разбились группы по парам. Я двигаюсь не в ритм, а дом танцует один. Я так не хочу спать, смотри, как я танцую. Останься со мной еще, смотри, как я танцую. Я так не хочу спать, смотри, как я танцую. Останься со мной еще, смотри, как я танцую. Я так не хочу спать, смотри.